Он находился на стыке двух мировоззрений, двух стран, двух судеб. Он страдал от этого бесконечного раскола и в то же время находил мрачное наслаждение в нем. В своем письме к императору он ссылался на плохое здоровье, чтобы не ехать в Россию, и просил позволения выслать ему анкету, которая позволила бы оправдать себя. Сразу же по ее получении он принялся отвечать на вопросы пункт за пунктом, серьезно и обстоятельно. Из этих объяснений следовало, что он дружил с Бакуниным и Герценом в юности, тогда, когда эти люди еще не были революционерами, что в дальнейшем сохранил уважение к ним, но что в течение ряда лет не разделяет их политические взгляды. Чтобы проучить его, Герцен поместил в колоколе анекдот об авторе «Отцов и детей», виновном, по его мнению, в том, что насмехался над так называемыми репрессиями русской армии в Польше. Возмущенный Тургенев написал ему, чтобы попросить опубликовать опровержение. «Меня глубоко оскорбляет эта грязь», — писал он Герцену, «которой брызнули в мою уединенную, почти под землей сокрытую жизнь». Наши мнения слишком расходятся. К чему бесплодно дразнить друг друга? Я и теперь не предлагаю тебе возобновление этой переписки. Письмо от 10-22 июля 1863 года. Несмотря на его уверение в лояльности, комиссия Сената отказалась принять их и отправила ему новое приглашение на дело 32. Не подчинившись этому предписанию, он рисковал конфискацией всего своего состояния в России. Отступать было невозможно. Над Баден-Баденом тем временем тоже нависли тучи. Полинетта поссорилась с Полиной Биардо, Тургенев отправил дочь в Париж и доверил своей подруге, весьма известной в литературных кругах мадам Делессер, заботу о поисках для нее мужа. Наконец отправился в дорогу и сам. Он волновался не столько за то, что ожидал его в Петербурге, сколько за то, что оставлял в Баден-Бадене. Казалось, что его силой отрывали от его настоящей судьбы. По приезде в Берлин он написал Полине Виардо: «Сейчас 7:45 вечера, дорогая госпожа Виардо. В эту минуту вы все собрались в гостиной, вы музицируете». Виардо дремлет у камина, дети рисуют, а я, сердце которого осталось в этой столь любимой гостиной, собираюсь поспать еще немного. Мне кажется, что я вижу сон, не могу привыкнуть к мысли, что я уже так далеко от Бадена. Люди и предметы проходят передо мной, как будто бы вовсе меня не касаясь. Письмо от 2-14 января 1864 года. Добравшись до цели своего путешествия, он вновь написал ей: «Баден, увы, нет. Санкт-Петербург, понедельник, 6-18 января 1864 года. Дорогая и добрая госпожа Виардо, моя рука, надписывая наверху страницы это милое название «Баден», выдала мои постоянные мысли. Но я даже слишком в Петербурге». Письмо от 6-18 января 1864 года. На следующий день он отправился в Сенат и был приглашен в просторный зал, где заседали 6 старых чиновников в мундирах, увешанных орденами. «Меня продержали стоя в течение часа», — рассказывал он. «Мне прочитали ответы, посланные мною. Меня спросили, не имею ли я чего-нибудь прибавить, потом меня отпустили, предложив явиться в понедельник на очную ставку с другим господином. Все были очень вежливы и очень молчаливы, что является отличным знаком». На следующей встрече ему предложили дать дополнительное разъяснение письменно в реестре. Очной ставки не было. Члены комиссии были любезны. Явно они предпочитали иметь дело не с нарушителем общественного порядка, а с большим писателем, к которому благоволил сам император. «Судьи меня даже не допрашивали», — писал он Полине Виардо. «Они предпочли поболтать со мной о том, о сём. Письмо от 13-25 января 1864 года.